27 сентября. Только после 2 часов нам представилась возможность предпринять новую попытку. Закончились чьи-то похороны, тянувшиеся с полудня, и последние провожатые уже удалились с кладбища. Выбрав укрытием 2 ольхи, сросшиеся стволами, мы видели, как могильщик закрыл за последним из них ворота. Мы знали, что до самого утра нас никто больше не потревожит, но профессор сказал, что нам понадобится самый больший час. Снова я почувствовал весь ужас действительности, более фантастичной, чем сказка. Я отчетливо понимал, какой опасности мы себя подвергаем перед лицом закона, занимаясь своим нечестивым делом. Кроме того, мне казалось, что все это бесполезно. Возмутительно было уже то, что мы открыли свинцовый гроб, желая убедиться в том, что женщина, умершая неделю тому назад, действительно была мертва. Теперь же было верхом безумия вновь открывать могилу, раз мы уже знали, собственными глазами убедились, что она пуста. Меня коробило при одной мысли об этом. Но я молчал, так как против Ван Хельсинга любые уговоры бессильны. У него собственная манера действовать. Он взял ключ, открыл склеп и снова любезно дал мне пройти вперед. На сей раз место не казалось таким ужасным, но впечатление, которое оно производило при свете солнца, было все-таки отвратительным. Ван Хельсинг подошел к гробу Люси, я последовал за ним. Он наклонился и опять отогнул свинцовую крышку. Удивление и негодование наполнили мою душу. В гробу лежала Люси, точь-в-точь такая, какой мы видели ее накануне погребения. Она казалась еще прекраснее, и мне никак не верилось, что она умерла. Ее пунцовые губы были даже ярче прежнего, а щеки покрывал нежный румянец. «Что это, колдовство?» – спросил я. «Теперь вы убедились?» – сказал профессор в ответ. При этом он протянул руку, раздвинул мертвые губы и показал мне белые клыки. Я содрогнулся. «Взгляните», – сказал он. «Видите? Они стали еще острее. Этим и этим», и он указал сначала на один из верхних клыков, а затем на нижний, «она может кусать детей. Теперь, Джон, вы верите?» И снова дух противоречия проснулся во мне. «Может быть, ее сюда положили только вчера?» «Неужели? И кто это сделал?» «Не знаю. Кто-нибудь. Но ведь она умерла неделю тому назад. Большинство людей через такое время выглядели бы иначе». На это у меня не нашлось возражений. Ван Хельсинг, казалось, не замечал моего молчания. Во всяком случае, он не выразил ни разочарования, ни торжества. Он внимательно вглядывался в лицо мертвой женщины. Поднимал ей веки, чтобы взглянуть в глаза. Потом еще раз отогнул губы и осмотрел клыки. Потом, обернувшись ко мне, сказал: «Тут есть одна вещь, не вмещающаяся в привычные рамки. Это двойная жизнь, которая так не похожа на обыкновенную. Ее укусил вампир, когда она была в трансе и бродила во сне». «О, вы содрогнулись. Вы покуда ничего не знаете, Джон. Но вы все это узнаете позже, потом. Пока она пребывала в трансе, ему было очень удобно сосать ее кровь. В трансе она умерла. В трансе она и пребывает, не мертвой. Именно этим она отличается от других. Обычно, когда не мертвые спят дома», — он сделал выразительный жест, показывая, что есть дом для вампира, — «по их лицам видно, кто они. И это столь привлекательно, тогда как, не будь она не мертвой, началось бы тление, как у обыкновенных мертвецов. Это не злодеяние, и пусть тяжело, я должен убить ее во сне».